От привычного способа лежать к менее привычному. На всем протяжении нашей жизни, от рождения до смерти, кровати и диваны предлагают нам ограниченные по сравнению с вечностью, из которой мы пришли и куда уйдем, рамки для фаз покоя, сна и множество других занятий, которые иногда или чаще всего делаются в постели. Вероятно, будет правильно отвести на время лежания в общей сложности как минимум треть человеческой жизни, не вдаваясь в индивидуальные особенности людей. Не в последнюю очередь надо упомянуть работы и виды спорта, которые требуют горизонтального положения, правда, в очень напряженной позе, например, ремонтные работы в шахтах или скелетон. И, естественно, в прямом смысле слова «горизонтальные промыслы». Выражение «grands horizontales» обозначало в Париже XIX века высший класс куртизанок, которые нередко носили экзотические или особенно изысканно звучащие имена. Пребывание в лежачем положении – неотъемлемая составная часть ритуальных действий в хамаме, восточной парной бане, где посетители после расслабления, мытья и массажа предаются долгому покою, лежа на каменных плитах. Это необходимо еще и потому, что процедуры в хамаме, во время которых раскрываются поры верхних слоев кожи и разминаются мышцы, часто бывают утомительными или даже болезненными. Этот вид бани сегодня в некоторых мусульманских странах является устоявшимся общественным институтом и местом полного восстановления сил. Можно находиться в горизонтальном положении, даже не имея устойчивого ложа, и тем не менее расслабившись. Пловец лежит на поверхности воды или под ней, потому что сила Архимеда, выталкивающая тело из воды, больше его массы. Этот эффект еще сильнее проявляется в очень соленой воде. Время покажет, найдет ли душ в лежачем положении или горизонтальный душ, который недавно рекламировал один швейцарский производитель, широкий круг почитателей. Принимать горизонтальный душ можно лежа на животе или спине. Во всяком случае, английская Guardian не пришла от этого в большой восторг. Она назвала это абсурдной выдумкой, полнейшей глупостью и худшим изобретением всех времен. Мысль о том, что все англичане в будущем станут подобны тюленям барахтаться на пляже в грязной тепловатой жидкости, полной отмершей кожи, привела даму-критика в настоящий ужас. Как можно отделить лежание от других способов существования в горизонтальном положении? Однажды Роланд Барт описал парение как нахождение в помещении, где человек не привязан к какому-то определенному месту. Это состояние можно пережить в невесомости или, правда, только в воображении, в опьянении, причем в этом случае оно воспринимается ничуть не менее реально. Парить в воздухе или в воде можно совершенно без определенного направления и цели. Рассказывают, что солевые ванны, температура тела позволяют как следует расслабиться и даже испытать счастье. Говорят, что человек в них просто держится на воде. Одна из форм парения – не до конца объяснимое состояние, внешне похожее на лежание, в которое человек впадает под гипнозом. Он может застыть, как доска в горизонтальном положении, лежать, кажется, даже не испытывая неудобства, опираясь шеей и ногами на спинке двух кресел или стульев. Такое необычное состояние вызывает множество вопросов. Почему тело не прогибается, остается прямым, хотя и не имеет твердой опоры? Что испытывает при этом лежащий? Чувствует ли он протест или вообще ни о чем не думает? Это состояние похоже на лежание в невесомости, которого, строго говоря, вообще не существует, ведь там нет ничего, что могло бы оказывать сопротивление телу. Вот ведь парадокс. Космонавт находится в горизонтальном положении, но не лежит.